Классик сидел за столом, пил чай и раскладывал пасьянс. Его длинное худое лицо было печально. «Привет, артист», — сказал сыщик, направляясь к ширме, за которой находилась кровать. «Выступает?» «Правильно, ему от разговора легче». «Здорово, Алешка! Боремся?» «А, главный гестаповец!» Капитан плюнул, стараясь попасть в сыщика, но слюна лишь повисла на подбородке. «Уроды, дайте 100 грамм!» Классик спокойно сказал. «Лешка, осталось 2 часа. Терпи». «Да я раньше подохну. Сегодня самый тяжелый день», — успокоил больного сыщик. «Я сейчас тебе расскажу такое, что ты эти 2 часа и не заметишь». Гуров взял стул, поставил его у изголовья кровати. «Я восстановлю твой цирк. А пока его будут реставрировать, тебе вернут пекарню. Начнешь изготавливать свои знаменитые торты». «Да пошел ты, мент поганый. Цирк так засрали, его век не отмоешь. А торты вина требуют. Вот я его и выпью». Капитан закашлялся. Сыщик задрал капитану рубашку и начал осторожно искать правое нижнее ребро, чтобы прощупать печень. «Печень необходимо подкормить», — заявил он уверенно. «Классик, надевай свой фрак и иди к врачу. Доктор знает, какое лекарство необходимо». «Где Сильвер?» «Пусть посидит тут, а мы с тобой съездим на машине». «Врач потребует деньги, причем только доллары». Классик смешал карты и начал переодеваться. «Не страшно, отстегнем», — заверил сыщик. «Ну, как дела в отделении реанимации?» — раздался веселый голос Сильвера. «Больной матерится, дерется. Тогда полный порядок». «Оставь репризы на свои похороны», — огрызнулся классик. «В стакане налито. Это доза, которую следует дать в 11 часов». «В 10 150, — проговорил капитан. «В 10 можешь получить по шее», — заявил классик. Он подошел к старинному зеркалу, уже помутневшему от времени, надел старенький плащ, надвинул на брови клетчатую кепку и сказал: «Я готов, господин мент». Неподалеку от машины маячила оборванная фигура малого лет 20. Сыщик свистнул, махнул рукой дозорному. «Иди сюда, базар имеется». Малый, шмурыгая рваными галошами, опасливо приблизился. «Не боись, деловой, я человек тихий», — улыбнулся Гуров. «Садись в тачку, прокатишься, иначе тебе за мной не успеть. А так и удовольствие, и пределе». Парень замялся, но ослушаться не посмел и забрался на заднее сиденье. «Жалко, братва не видит. А расскажу, не поверит. Не волнуйся, братва сейчас тебя увидит. Мы на базар направляемся». Ауди скользнула по лужам и, покачиваясь на ухабах, направилась к центру. Вскоре они притормозили у рынка, встали рядом с джипом бандитов. Гуров профессионально и быстро оглядел людскую толчую, выхватил взглядом небольшую группу мужчин, стоявших у чебуречной, рядом заметил плечистую фигуру Станислава. Подошел. Стас травил байки, уголовники похохатывали, лишь один мужичонка, маленький, плешивый, стоял безучастно. «Законник», — понял сыщик. Боковым зрением он заметил мужчину, стоявшего в шагах в 10 у киоска. Мужчина доел чебурек, вытер носовым платком пальцы. Гуров напрягся, отчетливо сказал: «Стас, опасность». Стас мгновенно пригнулся, шарахнулся в сторону, и в это же время незнакомец ловко выхватил из внутреннего кармана куртки пистолет, выстрелил в Гурова навскидку и промахнулся. Стрелявший метнулся за палатки, блатные бросились следом. Гуров быстро осмотрелся. Судя по всему, на пистолете имелся глушитель. Выстрела люди не слышали. Спокойно занимались своими делами. Возле сыщика растерянно топтался плешивый мужичонка. Память сработала, вытолкнула из глубины лет кличку законника. «Четвертак», — четко произнес Гуров. «У стрелявшего должен быть напарник. Осмотрись, он Мефодию нужен». Неподвижное лицо авторитета ожило. Глаза медленно скользнули по движущейся толпе. До сыщика долетел шепот: «Гляди на павильон мяса. Баба в юбке с корзинкой. пушка в корзине. Сыщик сразу увидел указанного вором человека, понял, это не женщина, и точно, юбка мгновенно упала, корзинка полетела следом, в руке убийцы появился пистолет, Гуров прыгнул прямо под ствол, выстрелил на лету и рухнул в грязевую жижу. Ответного выстрела сыщик не слышал. Вскочив на ноги, всем телом навалился на наемника, защелкнув на преступнике наручники, схватил мужика за шиворот, рывком поставил на ноги. Подошел Стас, недовольно сказал: «Они его замочили, придурки». «Один живой, я его подранил», — ответил Горов. Стас вытер грязные ладони о свою куртку. «Как я не успел!» Буквально метр оставался, когда ему ломом расплющили голову. Документы забрал. «И ксива, и ствол у меня. Готовься». К ним приближалась группа уголовников, тащила тело убитого. «Четвертак!» — гаркнул на весь рынок Гуров. «Ко мне, парень! Иначе Мефодий из твоей головы приготовит холодец!» «Я здесь!» Плешивый авторитет вырос буквально из-под земли. «Молодец! Я доложу о тебе Мефодию Сильверстовичу!» — сказал Гуров. «Проводи нас до машины и скажи братве, чтобы они ко мне не подходили, я мужик горячий». «Стоп!» — остановил его Плешивый. «Ты его в ментовку везешь, а он нам нужен». «Я его в ментовку не повезу», — ответил сыщик. «Доложи кому следует, что я буду на ключевой». «Ой, темнишь!» — начал было четвертак, но Гуров его перебил. «А вот и мой охранник», — и указал на молодого парня в калошах. «Ты где бегаешь, растяпа? У тебя какая задача? Меня пасти, а ты?» «Вот, бери мужика. Он раненый, веди в машину. Осторожнее».